Глава 23. Баронство. Утопия. «Екатерина Федоровна! Екатерина Федоровна!» Не так себе представляла бытие аристократкой Булатова. Времени на то, чтобы хоть чуть-чуть выдохнуть, не оказалось совершенно. Как только начинался новый день, баронесса Утопия уже была на ногах, решая проблемы собственных подданных, параллельно раздавая указания строителям. Эльфы... да, с ними оказалось тяжелее всего. Время, когда здесь обитал благородный, способный вершить суд и следить за порядком, было так давно, что успело вырасти целое поколение деревенских, которым было плевать на мнение чужачки, живущей в разваливающемся особняке барона. В первое прибытие в деревеньку неподалеку от Утопья дружину Екатерины Федоровны встретили комьями грязи. Сопровождающие сестру братья были готовы разорвать деревенских, но Булатова остановила их. Староста был, разумеется, предупрежден, что теперь эти земли принадлежат человеческой женщине, и обещал поддерживать порядок в деревне. Но одного взгляда было достаточно, чтобы понять, ей здесь совсем не рады. Жители баронства не выглядели несчастными, их все устраивало, и беспокоило их то, как сильно изменится их жизнь после передачи арканорам территории в руки русского императора. Чужакам не верили, и пока от открытого неповиновения спасал тот факт, что Булатова не спешила лезть к местным со своими правилами. Они ведь как-то жили до нее, справятся и дальше. Ограничений накладывать на собственных подданных она не спешила, просто оставила свод законов в каждой деревне и предупредила, что в случае нарушения будет наказывать соответственно. Да и отправилась в свой особняк. Перестроить его удалось достаточно быстро, к счастью, не такой уж и разваленный он оказался. Но с тех пор все утехи баронессы можно было счесть оконченными, потому как главы деревень стали направлять все свое внимание на баронессу, как будто пробуя ее на прочность. Складывалось впечатление, будто они хотят ее задолбать настолько, чтобы девчонка сама сбежала. Не догадывались, видимо, что если она передаст баронство любому из братьев, уже через неделю ни одного живого эльфа в Утопии не останется. Вот и сейчас слуга стоял перед Екатериной Федоровной, склонившись в поклоне. «Что там, Олег?» — усталым тоном спросила Булатова. «Староста осенней деревни прибыл, ваша милость», — сообщил тот. «Просит вашего мнения». Екатерина Федоровна вскинула бровь и махнула рукой. «Пусть проходит». Она как раз завтракала. Тот редкий случай, когда ее старались не тормошить лишний раз, и баронесса могла посвятить себе немного времени. Теперь и эта свобода улетучивалась, ведь там, где ее один раз дернули, завтра уже будет законно ломиться к аристократке во время приема пищи. Слуга привел в столовую высокого эльфа с гладко зачесанными назад волосами, спадающими ниже лопаток толстой косой. Кроме седины, ничего не выдавало истинный возраст старосты. Молодое лицо без морщин, яркие глаза, смотрят смело, без частой у стариков нотки угасшего интереса. «Доброе утро, ваша милость», — чуть наклонив голову, чтобы соблюсти видимость приличий, произнес эльф. «Прошу прощения за то, что прервал вашу трапезу. Но у нас в осенний возник вопрос, который мы не смогли решить сами». Примерно так начинается каждый диалог со всеми главами деревень, что шли к Екатерине Федоровне день ото дня, устроив настоящее паломничество в баронский особняк. «Я тебя слушаю, Эролит». И, не подумав отложить приборы, кивнула Булатова. «Что у вас случилось?» «Как вы знаете, наша деревня раньше жила тем, что поставляла в Дуринис, столицу Эннара Вулмара, дары природы, которые мы выращивали на своих полях», — заговорил глава деревни. «Так вышло, что последний раз за нашими товарами приезжали скупщики еще до того, как мы перешли под руку вашего императора. Его императорское величество не просто мой император, вы теперь тоже его подданные», — с нажимом прервала старика Екатерина Федоровна. «Я, кажется, уже проводила беседу о том, что тот, кого не устраивает такое положение дел, может собрать свои вещи, продать собственность и отправиться в Арканор. Или куда пожелает». Эролит сделал вид, будто испугался, но его глаза смеялись. «Вы совершенно правы, ваша милость», — поспешно ответил он. «Простите, старика, я прожил слишком долгую жизнь, чтобы быстро переучиваться. Разрешите мне вернуться к нашему вопросу. Булатова кивнула, и эльф продолжил речь. «Договор о поставках после того, как вы заняли место Эннара, аннулирован, и никто не приедет за нашими товарами», — сказал старик. «Жители Осенней отправили меня уточнить, как поступить с нашей продукцией, и будет ли какая-то компенсация за то, что мы потеряли возможность продавать результаты своего труда в Арканор». «Компенсация?» — переспросила Екатерина Федоровна. «Да, ведь из-за того, что эти земли отошли вашему императору, мы больше не можем торговать так, как прежде, а...» Жестом заставив его замолчать, Булатова повернулась к стоящему на страже дружиннику. «Кирилл, бери отряд, мы выдвигаемся в Осеннюю. Налицо бунт против его императорского величества, и я как баронесса Российской империи с ним разберусь», — объявила она, после чего поднялась из-за стола. «Ты, Эролит, едешь со мной. Раз уж у вас хватает смелости требовать компенсации у его императорского величества и нарушать присягу, которую вы сами ожидали, станете наглядным примером того, почему нельзя заставлять меня гневаться. Скажем, каждого десятого жителя на кол, каждому второму сломать конечности». «Это не по закону, ваша милость!» — возмутился эльф. Вилка, которую только что держала баронесса, со свистом пролетела мимо его острого уха и вонзилась в деревянную стену. «По закону?» — прошипела она. «Я смотрю, ты резко вспомнил о законах, старый длинноухий ублюдок. Проваливай отсюда и всем остальным передай, что раз добрая и отзывчивая баронесса вас не устроила, я начну сдирать с вас шкуры и казнить всех, кого пожелаю. Потому что я в своем праве делать с вами все, что заблагорассудится, и следующий, кто решит испытать меня на прочность, закончит свою жизнь на колу, а его близким снимут кожу и будут натирать мясо солью, не давая сдохнуть раньше времени. Раз вы не захотели по-хорошему принять власть, эта власть вас заставит. Пшел вон!» Эролит на этот раз поклонился куда ниже и поспешил покинуть столовую крайне быстро. Проводивший его взглядом дружинник уточнил. «Так мне собирать отряд, Екатерина Федоровна?» «Собирай», — кивнула она. «Мне нужно пострелять. Совсем нервы не к черту из-за этих уродов». «Правильно Ярослав говорил. Ушастые ублюдки». Боец никак комментировать это заявление не стал. Он прекрасно понимал, что здесь их воспринимают как чужаков. Но не вести же людей с земли. Кто в своем уме согласится переехать на постоянное место жительства в другой мир? А если и согласятся? Так у них точно не все дома, а подобные люди здесь вовсе не требуются. Портал, конечно, стабилен, но где гарантия, что он не погаснет в один момент, оставив людей одних в огромном мире эльфов, без права на возвращение и связи с родной землей? Арканор, Ландрас, посольство Российской империи. «Александр Олегович, срочно!» — воскликнул помощник, кладя перед заместителем министра иностранных дел короткую записку. «Только что передали по армейской линии». Посол кивнул и, приняв бумагу, быстро пробежался по тексту взглядом. Лицо дипломата ничуть не изменилось, как будто он и не читал тревожные вести, а просто сводку погоды просмотрел. «Передайте ее величеству, я буду у нее через полчаса», — распорядился Высоцкий, и помощник тут же умчался выполнять поручение. «Плохо дело. Очень-очень плохо». Отложив бумагу в ящик стола, заместитель министра запер его на замок и только после этого встал со своего кресла. Новость, прилетевшая из форпоста, радости действительно не добавляла. Его милость Ярослав Владиславович Князев отразил нападение неизвестных эльфов и спас ее высочество Ликси Сталию. Погибли только гвардейцы, выделенные ее величеством Кайлин. Теперь конвой направляется в столицу тайными тропами, опасаясь заходить в населенные пункты. Военные, которые пришли на зов барона Лесного, подсчитали уцелевшие тела эльфов. Почти четверть тысячи полегла. И это те, чьи трупы не сгорели на постоялом дворе. Трофеи, естественно, были сняты, посчитаны, и итоги также не радовали. Суммарная стоимость амуниции больше сотни тысяч лунариев. Два вопроса. Кто обладает такой возможностью, чтобы отправить на дорогу Арканора военное подразделение такого размера? И кто способен одеть этих эльфов на такую сумму? Ее величество Кайлин отпадало, за ней плотно следят верные люди. Если бы королева решила одной рукой защищать представительницу враждебной династии, а второй ее же уничтожить, Семен Тихонович узнал бы о приказе раньше, чем он был отдан. Противники союза с Российской империей в Арканоре? Крайне сомнительно. Пропажу такого количества боевиков скрыть не так уж просто. И простейшая проверка покажет отсутствие подразделений. 250 эльфов не утаишь и не спрячешь. А если они откуда-то переброшены, там теперь проблемы с безопасностью. Для Арканора, как и для другой страны в Айлендере, это огромная сила, не каждый владетельный Эннар такой сможет похвастаться. Подойдя к окну, Высоцкий бросил взгляд на королевский дворец. Там все шло так же, как и всегда. Слуги ходили быстро, однако без признаков паники. Гвардейцы несли службу, и было незаметно, чтобы их напрягала потеря соратников. Они не готовились к возможному нападению. Подозревать Серебряный Рассвет, который скрылся после нападения на кортеж принцессы и по ошибке атаковал машину с Князевым? Часть ведь сумела уйти, и эльфийская власть не смогла не то что найти их, но даже понять, как удалось организовать само нападение. А потом отец Кайлин и вовсе отправился к своим богам вместе со своей семьей. И стало уже не до расследований. В кабинет вновь вошел помощник, на этот раз другой. «Александр Олегович, сообщение из Москвы», — доложил он, кладя на столешницу листок. Больше ничего не говоря, подчиненный оставил заместителя министра в одиночестве с бумагой. Взяв документ, Высоцкий вчитался в текст и даже не сразу понял, что именно сейчас прочитал. Ярослава Владиславовича Князева приглашали на собрание в довольно узкий круг влиятельных аристократов. Официального названия у этого общества не имелось, никакого оформления не проводили, и больше всего оно напоминало клуб по интересам. Аристократический клуб по очень специфическим интересам. В него входило два десятка фамилий самых влиятельных и богатых. Даже самые мощные дворянские семьи никогда не приглашались. Уж о таком заместитель министра прекрасно знал. И тот факт, что барон Лесной удостоился фактического принятия в этот круг, заставлял мозги Александра Олеговича кипеть. Что-то случилось, пока Ярослав Владиславович находился в Москве, но информацию не передали. Возможно, произошло некое резонансное дело, которое поспешно замели под сукно, дабы не всколыхнуть общественность. Учитывая любовь Князева к простым и суровым решениям, Высоцкий бы не удивился, если бы барон Лесной кому-то голову отгрыз. Что примечательно, это должен был быть человек, которым очень недоволен клуб аристократов Российской империи. Отложив этот листок в другой ящик, глава посольства направился на выход. Это не был приказ императора или хотя бы министра, а значит, бумагу Высоцкий передаст, и будь что будет. Голову ломать над этим вопросом бессмысленно. Гораздо важнее решить вопрос с Кайлин. А что молодого и дерзкого барона пригласили в высшее общество — не в юрисдикции посла Российской империи в Арканоре. Окрестности Ландрасса. Ярослав Владиславович Князев. «Никаких следов, ваша милость», — обернувшись ко мне, доложил Тимур. «Опознать, откуда эти твари там появились, невозможно. Будь у нас хотя бы картотека ДНК, все было бы проще, но это эльфы». Я кивнул и махнул рукой. «Ничего страшного», — ответил воеводе я. «Сегодня мы сдаем Ликси Скайлин, разворачиваемся и уезжаем к себе. Надоели мне эти бесконечные поездки, некогда нормально поработать. А новых нападений можно будет не опасаться, принцессу мы передадим с рук на руки, значит, больше нас атаковать и смысла не будет». Сейчас жрица Марвель ехала в отдельной машине. Ни к чему плодить слухи и недопонимание информации, что мы столько времени вдвоем провели. Конечно, отсутствие гвардии сильно усложняет сохранение репутации, но в целом плевать. Эннара не спит со слугами. Такое здесь не принято. Хотя, наверняка распространено. А вот со мной могла бы запросто. Я практически равный. «Остается Серебряный Рассвет, ваша милость», — напомнил мне воевода. «И ему тоже смысла на нас нападать нет никакого», — покачал головой я. «Другое дело, что мы сами можем за ними поохотиться». Достаточно узнать у брата Ликсис, где искать его друзей по местному куклус-клану. Тимур кивнул, после чего отвернулся. Машины двигались все ближе к Ландрассу, а я развернул дополненную реальность и пытался сосредоточиться на работе. Увы, В голову лезли мысли о чем угодно, но только не о коктейлях на основе Энделеона. Как там семья? Не обрушилась ли на князевых ярость императора за то, что я приговорил Горловых? В том, что рано или поздно государственная безопасность разберется, я не сомневался. Пускай они не смогут установить, как именно я это сделал. Однако суть от этого не меняется. Рассказал ли отец Дарьи о том, что вообще случилось и чего хотел от наемников Станислав Викторович? И как мелкая, которую мы все берегли изо всех сил по максимуму, не давая увидеть неприглядную сторону жизни, сможет это пережить? Если бы меня хотели арестовать, Высоцкому бы передали соответствующий приказ, а военные в Айлендере уже бы защелкивали браслеты на моих запястьях. Но этого не случилось, а значит, по крайней мере, пока можно не опасаться, что меня встретят сотрудники государственной безопасности. Таких в нашем посольстве должно быть полно. «Ландрас», — объявил воевода, когда мы пересекли черту. Молча кивнув, я посмотрел на прилетевшее только что сообщение. Александр Федорович Булатов спрашивал, когда я соизволю приехать в Утопье, чтобы, как полагается, переговорить с невестой. Конечно, она и сама могла бы написать, но у нас пока, кроме того поцелуя на площади, и не было ничего. Предложения я так официального не сделал, что придется исправлять в ближайшее время. И это еще одна причина поскорее сдать Ликсисталию в руки ее величества Каэлин. Пусть у эльфов и Высоцкого голова болит, как все правильно организовать. Я лучше буду держаться от королевской власти и их договоров подальше. Наконец, впереди показался дворец. Здесь ничего не изменилось с нашего последнего визита. Погода стояла отличная, так что солнечный свет превращал территорию королевского обиталища в сказочное место. Статуи в саду, архитектура — все складывалось в единую картину, полную гармонии. В чем эльфам не откажешь, так это в умении создавать настоящие шедевры во всем, что можно назвать искусством. Нас встречали, можно сказать, у самого порога. Ворота королевского дворца были открыты, а у широкого крыльца выстроился почетный караул из гвардейцев Арканора. Естественно, самой Каэлин там не было, не ее дело встречать даже высокопоставленных гостей, слишком высокий уровень отношений это бы продемонстрировало. Зато имелось несколько эльфийских вельмож, которых я помнил еще по первому визиту в этот город. За спинами гвардейцев стояли представители посольства Российской империи. Ближайшие союзники и советники, они были просто обязаны явиться на эту встречу. А чуть в сторонке от них разместились члены посольства Элендора. Все правильно. Формально они встречают собственную принцессу. «Прибыли», — сообщил водитель, остановив автомобиль. Я выбрался наружу и под взглядами собравшихся эльфов направился к машине, в которой ехала жрица Марвель. К счастью, у нас было достаточно места в багаже, чтобы принцесса не осталась голой. А перед въездом в город у Ликсис было время, чтобы привести себя в порядок. Так что, когда я открыл дверь и подал эльфейке руку, та вышла настолько величественно, что я невольно вспомнил, как вела себя Каэлин. Талию никто не учил быть настоящей принцессой, однако она легко вжилась в роль и, на мой скромный взгляд, выглядела органичнее, чем ее величество. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, ее высочество Ликсисталия рождена, чтобы править, а не быть красивой куклой у трона. «Благодарю, Эннар», — негромко произнесла эльфийка и нетерпеливым жестом подозвала к себе посла Элендора. Благородный мужчина тут же кинулся к ней и, преклонив колено, опустил голову. «Ваше высочество», — с благоговейным придыханием произнес он. «Позвольте выразить вам свое восхищение и благодарить за честь стать вашей опорой в этой стране». «Встаньте, Эннар Кастиэн», — распорядилась принцесса Элендора, — «и проводите меня к ее величеству. Нам есть что обсудить». Я проводил взглядом удаляющуюся фигуру жрицы Марвель и выдохнул с облегчением. Вот и еще одна история закончилась. Пора и честь знать. Этикет обязывал меня дождаться, когда привезенная принцесса скроется во дворце, и только это удерживало меня от приказа немедленно возвращаться к себе. «Ярослав Владиславович», — прервал мои размышления Высоцкий, — «нам нужно многое обсудить. Надеюсь, вы не собирались сбежать, прежде чем переговорите с ее величеством и мной». Я не стал скрывать эмоции и скривился. «Теперь не стану, Александр Олегович», — подтвердил я. «Хотя и очень хочется. У меня там помолвка зависла, пока я здесь курьером для принцесс работаю». Посол изобразил вежливую понимающую улыбку, но я прекрасно знал, что Высоцкого совсем не трогают мои проблемы. «Идемте, барон. Ее Величество примет принцессу Эллендора, и нам нужно, чтобы вы были рядом». Подхватив меня под локоть, проговорил Александр Олегович. Пришлось следовать за ним во дворец.